Вопрос 284. Полезно ли воздержание? Выходит утром грузин на балкон своего сельского дома. Смотрит, петух внизу курочку топчет. Сыпанул ему зерна, петух с курочки слез и клевать зерно кинулся. Вах-вах-вах, так оголодать! Из письма читателя. Город Тбилиси. Неверно поставлен вопрос. Воздержание не так вредно, как некоторые его воспринимают. Оно лучше, чем знакомство с первой попавшейся женщиной, а затем лечение от сифилиса. Лучше, чем промискуитет. Полезна хорошая, регулярная половая жизнь. Но если ее нет, то лучше воздержаться, нежели растрачивать себя на мимолетные встречи.